Глава 6. Пока направлялся к ним, обдумывал возможные последствия. Я собираюсь нарушить закон. Точнее, вполне вероятно, что дойдет до драки, а за обычный удар по лицу у нас запросто можно присесть. Маска, как и наряд клоуна, не дает гарантии на инкогнито, тем более если кто-то позвонит в полицию, то стражи порядка будут тут за пару минут. Участок отсюда в 2 шагах, вон и само здание видно. Больше того, кто-то оттуда тоже может в этом баре отдыхать. Словом, у меня мало времени. Я остановился, смотря на смеющихся надо мной людей. Они еще как-то шутили, и их шутки нацелены были задеть мое самолюбие и снизить мою самооценку. Скорее всего, они сами не понимали, какую дикость творят. Их за язык дергает настроение и принятые недавно градусы. Однако я остановился не по этой причине. Мне было абсолютно плевать на их мнение и подначки. Я был удивлен собственным поведением. Какого хрена я настолько опасаюсь закона? Что он мне может сделать, кроме постоянного преследования? А, ну да, постоянное преследование. Жизнь с ежедневной оглядкой уже не жизнь. Даже если я могу в любой момент уйти от опасности, толку мало. Ведь из-за этого буду сильно ограничен в возможностях. Так что наглеть не стоит, если хочу свободу действий. Разобравшись в себе, продолжил идти к людям, что мешали моему нанимателю. Они сообразили, что я нацелен на них, и заранее подготовились. Ну как подготовились? Просто разорвали дистанцию друг между другом, чтобы удобнее было встать в оборону. «Ну и чего тебе нужно, Реженый?» — начал говорить один из них. Остальные тем временем стали меня окружать. Откуда-то появилось еще 2. «Я ищу тех, кто сломал руку некоему Евгению около 70-го километра 2 дня назад. Там, где сейчас дорожные работы проводят», — пояснила причину своего появления. Помимо озвученного лица, пострадало еще 2 работяг, но этому досталось больше всех. «Ты тоже хочешь?» — заявил он с наглостью, которой вроде бы не должно появиться от простого вопроса. «Не я, ты», — произнес я и схватил его за кисть. Он сделал ошибку, подойдя ко мне слишком близко. «Говори». Сдавив его руку, немного вывернул ее, тем заставил того встать на носочки. Как и предполагалось, остальные без дела стоять не стали, набросившись на меня со всех сторон. Отпустив первого и отскочив назад, оказался между 2 парнями и, раздвинув руки, заехал обоим в живот. Мои удары были достаточно сильными, чтобы вызвать у них рвоту и на несколько секунд сбить дыхание. Оба упали на пол, скрючившись от боли. А я уже прыгаю в сторону, хватая следующего за локоть, не позволяя тому попасть по мне. Против моей силы ему сопротивляться бессмысленно. Но он об этом не знал, поэтому, стараясь превзойти ее в короткое мгновение, не заметил, как получил вывих. А это очень больно, почти как перелом. Так он и присел, пытаясь унять боль. Я его больше не трогал, делая шаг к единственному, кто решился говорить. В руке у него был нож, причем довольно хороший. «Кто вас натравил на них?» — спокойно спросил я, без опаски приближаясь к нему. Однако вместо ответа получил удар ножом прямо в живот. Лезвие скользнуло по доспеху, уходя в сторону, а мое колено врезалось парню в пах. Жестоко? Без сомнений, да. Пересев перед корчащимся от боли, порыскал по его карманам и выудил телефон. Хороший, дорогой такой, стоимостью как моя машина, не меньше. Причем старая Нива раза в 2 дороже обычных потрёпанных иномарок. Так что этот телефон достался такому отбросу не за труд, тут и думать нечего. Приложив палец парня, разблокировал телефон и зашел в контакты. Их там оказалось не так уж и много, всего около 20. Но среди них было несколько интересных. Помимо обычных кличек, присутствовала единственная, лаконичная «босс», а также несколько с именем и отчеством. То есть какие-то уважаемые, по мнению этого отброса, люди. «Ага, отлично», — произнес я и ударом ладони по шее вырубил парня, после чего убрал его телефон к себе в карман. «Ты пойдешь со мной». Закинув бедолагу на плечо, я побежал в темноту, там перемахнул забор и скрылся в подлеске. Предстояло найти уединенное место для обстоятельного диалога. Пока бежал, пытался сосчитать, сколько у меня есть времени. По всему выходило, что немного. Пара минут, и парни придут в себя. Затем подключат своих в поисках пропавшего. А дальше 2 варианта развития событий. И было бы желательно, чтобы полицию они не привлекали, желая самолично разобраться со мной. Заброшенная стройка посреди леса. Отличное место, чтобы поговорить с человеком, который не настроен на диалог. Я даже связывать его не стал, просто на время парализовал. После такого ему понадобится небольшая реабилитация. Однако двигаться он сможет уже минут через 10. «Итак, кто твой босс?» — спросил я его, когда тот очнулся. Естественно, первым делом парень пытался понять, где оказался и что с ним не так. «Твое тело парализовано. Если я обратно не приведу нервное окончание в порядок, станешь инвалидом. до тех пор, пока сгнивающие нервы не поразят мозг. Затем ты станешь овощем, так что рекомендую говорить честно». Навесил я ему лапши на уши. Пускай думает, что его дело труба, если говорить не станет. «Плевать! Зато тебе кишки вывернут наизнанку!» Сказал он и попытался плюнуть мне в лицо. Правда, безрезультатно. Плевать ему было абсолютно нечем. «Ладно, тогда позвоним твоему шефу. Ты же не против?» Я показал ему телефон, на котором стоило только кнопку нажать, чтобы дозвон пошел. «Ну попробуй». Усмехнулся он, и я нажал на кнопку. Пошли гудки, после чего меня сбросили. Вот как? Ладно. Впрочем, мне этого и не нужно особо. Я открыл в телефоне карты и перешел там в карту передвижений, где увидел все посещенные им ранее места, включая точки преступлений. Интересно, почему ты так часто бывал в столь малонаселенном месте? Там что, у вас база? По его округлившимся глазам понял, что угадал. «Ну-ка, ну-ка». Открыл спутник и, к своему удивлению, обнаружил достаточно крупное здание на большой территории. Ко всему прочему, там и транспорта хватало в день снимка. «Полагаю, ты мне больше не нужен. Однако палец я твой заберу, пригодится. Не против?» Крикнуть что-либо я ему не дал, пробив голову призрачным ударом. Подумал еще, может, стоит превратить тело в фарш? Но выкинул эту идею из головы. Место в здании я выбрал довольно темное. Сюда даже дети не забегают. Их интерес — крыши и окна, а не темные тупики лабиринта. К тому времени, когда его найдут, тело успеет испортиться. Если, конечно, по телефону искать не будут. Ну да неважно. Во второе и третье место, где собираются недоброжелатели моего нанимателя, идти не стал. Решил сперва проверить столь популярный у них дом. Естественно, я мог и ошибаться. Стоило еще пару парней из банды поймать, но посчитал это излишним. Если дом окажется чист, то продолжу поиски. Времени у меня много, не один день. Добраться до места не составило труда, только вот времени на это ушло изрядно. Пришлось сделать приличный круг, чтобы не попасться на глаза гуляющим. Поэтому, когда прибыл на место, уже была глубокая ночь. Только вот хозяева не спали, свет горел, да и охрана бдит. Рывком попал на крышу, а с нее переместился на участок. На нем никого не было, как и ожидалось. Если кто-то из подельников сюда и заезжал, то они уже давно, пару дней так точно, уехали отсюда. Задачу выполнили, теперь отдыхают, пробивая гонорары. Решив пока хозяина не трогать, приблизился к будке охраны. Она являла собой подобие башенки, возвышавшейся над ограждением, откуда можно было видеть дорогу. Поднявшись, стал напротив двери, прикидывая, как поступить. После чего ничего лучше не придумал, как порвать призрачным ударом провод камеры, следящий за входной дверью в дом хозяина территории. Как только дверь открылась, вырубил охранника и проскользнул внутрь будки. Рывок, удар в шею второго охранника. И только в этот момент первый упал на пол. Оттащив обоих в уголок, принялся изучать записи камер в поисках доказательств. И нашел их. Как минимум трое из списка, предоставленного моим нанимателем, 2 дня назад посещали это место. А значит, местный хозяин вел с ними дела. Неосторожно вел, раз впустил в свой дом. Неужели не опасался правосудия? Или корни растут глубже обычного разбоя? Хм, думать над этим не имеет смысла, по крайней мере, сейчас. Схема дома хозяина нашлась у охранников. Там же система сигнализации, а также питание и вообще все, что необходимо диверсанту. Не знаю, зачем хранить такую информацию отдельно от себя, но хозяину виднее, а мне удобнее. Обесточить дом труда не составило, как и предсказать, откуда выйдет сам хозяин, чтобы проверить, что случилось. Естественно, он первым делом отправился к охране. Правда, не сразу и не один. С ним был какой-то тип, из-за которого я не решился атаковать сразу в лоб. Веяло от него чем-то странным. Однако, когда хозяин подошел к лестнице у будки охранников, я использовал рывок, чтобы вырубить подозрительную личность. Когда этот мутный тип заранее почувствовал мои намерения и начал разворачиваться, я не слишком удивился. У самого чуйка есть. Однако он смог отвести мою руку за то малое мгновение, когда выхожу из рывка в нормальную скорость, да еще и контратаковать. Тот удар, который от него принял в грудь, не мог принадлежать обычному человеку. Он прогнул мне доспех, достав до плоти, а на это не способны даже пули. Естественно, я удивился и на секунду стал серьезен, используя больше силы, чем того требовала ситуация. Странный тип упал лицом в плитку 2 раза со страшным треском. Я его уронил именно с той силой, если бы дрался с игроком. Сам от себя не ожидал такого, но слишком он меня удивил своими возможностями. «Ты...» — прорычал я, переведя взгляд на хозяина территории. «Надо отдать должное, тот был в шоке недолго. Его паникующий взгляд несколько раз скакал от меня к лежащему без сознания человеку. Но он взял себя в руки, приняв расслабленный вид. «Итак, тебя нанял Клин, или, может быть, сама Лидия Несса?» — спросил он, подходя ко мне без всякого страха. Он присел перед своим человеком и проверил его пульс. «Живой еще? Удивительно». Я промолчал. Тогда он снова на меня посмотрел. В глазах не было и тени страха. «Понятия не имею, о ком ты. Я здесь по другой причине. Эти люди тебе знакомы?» Показал я ему фотографию его недавних гостей. «Верно, знакомы. Чем эта шушера не угодила такому мастеру?» Спросил он. «Мастеру? Похоже, этот тип принимает меня за кого-то другого». «Где-то 2 дня назад они пришли в гости на объект, где работали мои друзья и сделали им плохо. Мне это не понравилось. Я пришел мстить. Ты последний в цепочке. Один из виновников приезжал к тебе как раз 2 дня назад, и не один. Теперь тебе придется отвечать за их действия». Вынес я приговор, впрочем, не сделав ни шага в сторону этого человека. «Теперь я понял. Тебя наняли, чтобы я не совал нос в дела Игнатия. Что ж, раз у него появился такой мастер, то мне ничего не остается, кроме как отступить. Я выплачу компенсацию пострадавшим работягам и обеспечу им лучшее лечение, так сказать. Публично окажу поддержки коллеге. Взамен сохрани жизнь ему». Он указал на человека без сознания. «И мне». «Добро», — согласился я. «Только ты ведь понимаешь, что если подобное повторится, одной смертью не обойдется». Я протянул ему телефон с пальцем. «Осознал». Он с некоторой опаской принял результат моего недавнего допроса. «Мы избавимся от тела. Где он?» «В геолокации, глянь. Палец тебе в помощь». «Хорошо. Еще один вопрос. Когда очнется мой мастер, он будет спрашивать о тебе. Что мне сказать?» «Что ты знаешь, через кого можно со мной связаться. А теперь прощай». Я развернулся и пошел вглубь его двора. Когда здание скрыло меня от постороннего взгляда, ушел в рывок, покинув территорию. Предстояло отчитаться перед нанимателем. Но думаю, что оплату за работу не смогу получить еще несколько дней, так как неизвестно, как поступит этот человек. И вообще, что за мастер? Какого хрена у этого человека удар сильнее, чем попадание пули? Такое невозможно без помощи системы. Но я не видел над ним имени. Для истинного он слишком слаб. Я бы даже сказал, чрезвычайно слаб. Что происходит? И почему такие выдающиеся люди мне не встретились во время катаклизма? Даже этот тип без системы легко прикончил бы как пожирателей, так и инициаторов. Да даже ночных куриц валил бы без особых проблем. Его реакция превосходит мой буст от 6-кратного усиления. А это дьявольски много. Еще раз, какого хрена? Не знаю, что и думать, добрался до стрельбища моего нанимателя и снова увидел только одного человека, причем того же. Как и в прошлый раз, я его напугал, подобравшись сзади. Правда, пришлось перехватывать его руку, иначе получил бы ножом в шею. Реакция у парня отлично отработана. Сразу видно, что человек подготовленный. Покинул его практически сразу, попросив сообщить шефу, что задача выполнена, разговор проведен, ответ получен, обещания переданы, и можно ждать его хода. Более подробная информация только при встрече. До дома добрался, когда на улице уже стало светать. Подумав, в дом не стал заходить. Решил переспать в машине, чтобы не тревожить Халиту. Она мне еще не доверяет, так что показывать ей, кто в доме хозяин, не стоит. Раз уж приютил в жилище, где из мебели только кровать да диван, то должен предоставить место для сна всем нуждающимся. Кровать Халите и Пемброку, диван Смайлу, а я в машине перекантуюсь. Да, нужно бы завестись с домом попросторнее. Не ожидал, что уже на второй день придется принимать столько гостей. Разбудил меня стук в окно. Разлепив веки, увидел лицо любимой. Улыбнулся и снова закрыл глаза. Не сразу сообразил, что происходит. Стук повторился, и только тогда голова сделала попытку заработать. Правда, не очень удачно, так как вместо того, чтобы открыть дверь, я опустил окно. «Подбросить?» — промямлил я ей заплетающимся языком. «О, как все запущено! Ты ночью траншею, что ли, копал?» — спросила она, передавая мне кружку с кофе. Я принял ее машинально, но от одного запаха мозги прояснились. «Вроде того. Какой сейчас год?» «Все тот же. Найкрас, мне это, как оказалось, не могут перевести деньги. Можешь занять?» Смутилась девушка. Такой я ее никогда не видел, даже во время наших походов. «Ладно, без проблем. Даже не занять, просто так дам». Наконец-то я открыл дверь и вышел из машины. Пришлось ловить равновесие, поскольку ноги немного запутались. Сон еще не до конца выветрился, хотя усиление действовало. «Пойдем в дом, а не там». Девушка молча последовала за мной. В доме я взял со стула сумку, куда положил свой недавний заработок. После чего отчитал некоторую сумму. Там были все виды денежных знаков. От самого малого до самого крупного из наиболее ходовых. Разве что без мелочи. Не знаю, как далеко Халита собирается ехать, но пусть поедет с комфортом и в безопасности. «Держи, отдавать не нужно. Тут слишком много». «Это чтобы у тебя был выбор, на чем ехать, включая такси прямо до города». «Не отказывайся, твоя забота стоит того». Я сел на стол и отхлебнул ещё кофе. Девушка сделала его отвратительно, совсем не так, как я привык, но, естественно, она об этом никогда не узнает. «Спасибо. А ты меня отвезти можешь?» «Да, только не сегодня. Если это, конечно, не срочно. Я немного перевыполнил работы ночью. Мне должны доплатить. Моя жадная душонка скупа до денег, поэтому...» Не договорив, пожал плечами, улыбаясь, как мартовский кот. Блеф сработал, она ничего не заподозрила. «Значит, у тебя можно остаться ещё на одну ночь?» «Ну, не сказал бы, что это хорошая идея. Может, тебе лучше в отель? А то у меня тут явно не тот уровень жизни, к которому ты привыкла». Обведя рукой кухню, намекнул об отсутствии евроотделки кафельного пола и такой шикарной штуки, как обои. «Да, у тебя тут всё запущено, но ты ошибаешься. Я не настолько кисейная барышня, переживу». «Хорошо, тогда мне нужен новый диван, а то в машине спать как-то не очень». «Так это из-за того, что я заняла твою кровать? Ты меня в отель отправить хотел?» «Ага, из-за неё. Мои старые кости не простят мне спартанских условий сна». Попытался улыбнуться я. «Значит, будешь спать со мной. Какие проблемы?» заявила она. «Ты проблема», серьёзно заявил я. «Я же не смогу заснуть, когда ты рядом». «Ну, значит, не будем спать всю ночь», развела она руками. «Ладно, раз я разбогатела, пойду погуляю. Не скучайте без меня. Завтрак, кстати, на плите». Девушка махнула рукой и вышла из дома, а я проводил её взглядом через окно в полном молчании. И только когда она вышла за калитку, посмел что-то произнести. «Это сейчас что было?»